«Царевна лягушка». «Сегодня я расскажу вам сказку о царевне лягушке», сказала детям воспитательница Светлана Михайловна и достала большую книжку с картинками. «Здорово!» – обрадовалась Феевия. «Я очень люблю лягушек, потому что они зеленые и добрые». Она пристроилась на стакан с карандашами, чтобы было лучше видно картинки, стояло дыхание. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Начала читать Светлана Михайловна. Она развернула книгу и показала ребятам яркий рисунок, на котором были нарисованы три царевича с луками в руках. Вея вытянула шею, присмотрелась к картинке. Два царевича были толстые, в ярких кафтанах, а третий в простой белой рубашечке, красивый и кудрявый. «Наверное, это и есть Иван-царевич», догадалась фея и стала слушать. Что же случилось с этими царевичами дальше? Батюшка-царь приказал сыновьям выстрелить из луков и посмотреть, куда упадет стрела, и взять оттуда невесту, продолжила воспитательницу. Воспитательница. Стрела старшего царевича попала на боярский двор. Подняла ее боярская дочь. Стрела среднего царевича прилетела на двор купцу и подняла ее дочь купеческая. А стрела Иван-царевича упала в болото. Ее подняла лягушка-квакушка. Светлана Михайловна нагнулась и как фокусник достала из коробки на столе пузатую надувную лягушку. «Здравствуй, Иван-царевич!» – сказала воспитательница за лягушку и пошевелила рукой. Дети засмеялись и захлопали в ладоши. А фея-вея от восторга рухнула со стакана рядом с лягушкой. «Получается забавно! А что, если эта лягушка запрыгает, как настоящая?» Подумала фея и взмахнула волшебной палочкой, чтобы просто сдуть с нее пылинку. Но палочка уже поспешила выполнить это желание хозяйки. И резиновая лягушка в руках воспитательницы вдруг раздулась и хрипло квакнула. Воспитательница вздрогнула и выпустила игрушку из рук. «Ой, смотрите, она живая!» – закричали дети и вскочили со своих мест. А Светлана Михайловна, наоборот, плавно опустилась на детский стульчик, с удивлением стала наблюдать, как надувная лягушка, тихо поквакивая, неторопливо прыгает по направлению к аквариуму. «Надо ее поймать, окружаем!» – взволнованно закричали мальчики и кинулись на квакушку. Но квакушка проявила неожиданную прыть. Она в два прыжка сменила направление и бойко юркнула под кровать в просторной спальне. «Петя, она под твоей кроватью, смотри!» – закричали Петя девочки. Петя лег на пол и пополз по свешивающееся покрывало. Лягушка не растерялась. Она немножко сдулась и в один миг оказалась под кроваткой девочки Оли. «Ко мне, лягушка!» – загалдели дети, как горох рассыпались по всей спальне. «Пусть лягушка ко мне прыгнет! Может быть, выбить ее из-под кровати кубиками?» – предложил кто-то из мальчиков. Фея нахмурилась и собралась коснуться лягушки волшебной палочкой. Но тут в дверях появилась воспитательница. «Нож нет, никакими кубиками мы швыряться не станем», – строго сказала она. «Я думаю, что лягушка тоже хочет дослушать конец сказки. Если мы спокойно сядем на стульчики, то игрушка выскочит к нам». «Вот молодец, воспитательница», – подумала фея. Ей страшно хотелось узнать, что же там случилось с лягушкой в сказке и почему она оказалась царевной. Ребята сразу угомонились и принялись слушать сказку дальше, не отрывая глаз от двери спальни. Когда сказка уже подходила к концу, и фея наконец узнала, что это Кощей Бессмертный превратил красавицу-царевну в болотную квакушку. В группе послышалось негромкое шлепание. Это прискакала надувная лягушка. Она важно привалилась к ноге Светланы Михайловны и квакнула. Фея немедленно подлетела к резиновой озорнице и приготовила волшебную палочку. «Лягушка, лягушка, стань обычной игрушкой!» – пожелала Вея и провела волшебной палочкой над зеленой спинкой. Лягушка подпрыгнула и в последний раз и замерла. Светлана Михайловна подняла ее за круглую лапку и показала ребятам. «Видите, это самая обычная игрушка!» Она открыла дырочку на животе у лягушки, и дети услышали, как оттуда со свистом выходит воздух. «Я думаю, что у нас по группе просто гуляет сквозняк, и это ветерок гонял легкую игрушку с места на место. Надо будет проверить все форточки». Воспитательница свернула сдутую лягушку в трубочку и положила себе на стол. «А завтра мы познакомимся со сказкой про трех поросят», – сказала она. «Как интересно!» – обрадовалась ей. «Надо мне не забыть прилететь послушать эту сказку».